351. Июнь 13. Равновесие, о котором так много говорится, и значение которого подчеркивается, достигается путем уравновешивания в сознании пар противоположностей, создающих проявленный мир. Если совершенно отрешиться от всего земного и сосредоточиться только на духовном, закон жизни будет нарушен, и человек оторвется от земли и не почерпнет от нее того, что ему нужно для продвижения. Воплощение пройдет без пользы, и эволюция духа приостановится. Если же всецело погрузиться в обычную жизнь и ее интересы, и отбросить духовность, а вместе с этим и то, ради чего пришел он на землю, то либо запутается он в тенетах зла, либо закончит земное существование, ничего не собрав для своего высшего «я», то есть не выполнив задание духа. Но если, воздавая кесарево кесарю, а Божье Богу, и устремляясь вверх по лестнице света твердо и прочно, будет стоять человек на земле, то при этом условии сможет выполнить он назначение жизни своей в плотном теле. Можно любить все, но в то же время не быть привязанным ни к чему и не быть связанным ничем. Можно любить жизнь земную, но быть готовым в любой момент с нею расстаться, зная, что эта жизнь составляет лишь маломалейшую частицу жизни великой, вечной, не оканчивающейся никогда. Можно жить на земле яркой и интересной жизнью и очень полезной для всего живого, но в то же время знать всю глубину обманчивой природы майи плотного мира. Вот в этом-то уравновешивании или примирении в сознании пар противоположностей и состоит золотой или срединный путь, и в этом заключается решение жизни.